Ультиматум. Полковник Хейвард, я хочу выразить решительный протест относительно того, как вы обращаетесь с нами. Профессор Тилштейн, доктор Ликов, пожалуйста, выходите. Не желаете ли кофе, свежезаваренный? Всего лишь непринужденно посплетничаем. Тилштейн был зол, его кожа пылала жаром вечных огней, его седые волосы стояли на голове дыбом. Вам не удастся так легко отделаться от нас. Конечно же нет, джентльмены, но я налью немного кофе для себя. Снаружи сейчас немного прохладно. Он налил также чашку и для Кирилла, но увидел, что глаза русского офицера закрыты. Тот откинулся на спинку кресла, заботливо поставленного для него. Они вчетвером были единственными в этом холле. Предотвращающие потери тепла окна выходили в темную антарктическую ночь. Роб указал на эти окна, и два ученых на время забыли свой гнев, захваченные зрелищем темного корабля «Оинов» на летном поле за окном. «Все, что мы знаем, это слухи», — сказал Ликов. «Кто-то сказал, что там был бой. Бой с «Оинами». Вы атаковали их корабль. Позвольте мне рассказать по порядку о том, что случилось с тех пор, как я в последний раз видел вас». Роб подул на кофе, затем сделал большой глоток. Они успели подать каким-то образом сигнал тревоги, когда мы напали на них. Корабль прилетел в ответ на этот призыв. Конечно, прилетев, они были правы, но мы не могли об этом сказать им. Майор Данилов и я вышли поговорить с ними. Мне неприятно сообщать, но наши переговоры были не слишком удачны. Они пытались убить нас. Это ужасно. Это было ужасно. Нам повезло, что все повернулось так, как это произошло. Мы профессиональные солдаты, что, конечно же, не значит, что нам легко убивать. Был бой, который кончился, когда мы захватили их корабль. Гнев Тилштейна испарился. Ваш рассказ свидетельствует о том, что вы своими действиями угрожаете миру всей Земле, будущему всего человечества, ввязавшись в стычку с Оинами. Ответ Роба был столь же холоден. Именно это я и утверждаю. И выиграв эту стычку, возможно, гарантировали будущее человечеству. Мы завладели кораблем. Мы понесли некоторые потери, так же, как и они. «Вы ненормальные!» – закричал Ликов. «Вы собираетесь уничтожить нас всех. Они будут мстить. Их разрушительные бомбы...» «Пока еще не упали. С тех пор, как их корабль приземлился, мы не имели другого официального контакта с ними». Конец, возможно, близок, джентльмены, но он еще пока не наступил. Я разговаривал с Объединенной Ставкой, и их представители сейчас на пути сюда. Они приказали мне проинформировать вас об этом. Задача состоит в том, чтобы вы изучили корабль сразу же. Это, возможно, счастливое стечение обстоятельств, в котором мы так отчаянно нуждаемся, чтобы понять их технологию. Мои люди ожидают на борту крейсера, чтобы провести вас туда, где, как мы думаем, расположен склад запасных частей. Я думаю, там можно отыскать любую деталь. К тому же исследуйте работу оборудования. Не надо объяснять нам, как делать нашу работу. Тилштейн выплевывал каждое слово. И зачем вам беспокоиться, если миру скоро придет конец? Не слишком скоро, сказал Роб спокойно. Я не сказал вам еще... что помимо всего вышеперечисленного, мы обнаружили на борту корабля экипаж. Персонал машинного отделения состоял из обеих групп чужаков – Оинов и Блеттеров. Блеттеры, их заклятые враги, не были рабами или пленниками. Они просто работали плечом к плечу. Я не понимаю, доктор Ликов был поставлен в тупик. Он моргнул через толстые очки. «Позвольте». Позвольте тогда расшифровать мне. Нас обманули. Мы знали, что две группы чужаков говорят на одинаковом языке. Но я не мог понять, почему. Теперь мы знаем. Они работают вместе. Возможно, они делят ту крепость на Луне. Из чего следует, что все вторжение, все, что случилось, все это было гигантской комбинацией, обманом. Так же, как и весь их рассказ о войне между двумя расами. Корабль, который приземлился в Центральном парке, был подтасовкой. Защитное оборудование здесь – фальшивка. Генераторы – всего лишь груда металла. Точно так же, как и «битва» в кавычках в космосе – фальсификация. Нас надули, и надули очень прилично. «Но города», – запротестовал Тилштейн, – «Денвер, Мец, Томск, они были уничтожены, миллионы убитых. Это уже не жульничество. Почему это было сделано?» Роб сейчас улыбался, даже не осознавая, что ударил тяжелой кофейной кружкой по столу. «Вы правы. Это не уловка, не хитрость. Это было хладнокровное убийство. Они сделали так, чтобы убедить нас в серьезности войны. И мы были убеждены вполне достаточно. Вот почему я не чувствую вины или угрызений совести насчет того, что мы здесь совершили. Достаточно было убито наших. Меня не беспокоит то, что некоторые из них отправились той же дорогой». «Но они разбомбят наши большие города», – запротестовал Ликов. «Почему?» – спросил Роб. «К чему им беспокоиться? Я знаю, что вы умный ученый, гораздо более грамотный, чем туповатый солдафон, вроде меня. Так что вы должны понять, что они ничего не достигнут, уничтожив нас. Мы знаем о них. Знаем, что эти две расы не ведут галактическую войну. Мы знаем сейчас, что они союзники. Я не говорю, что угроза бомбежки не может существовать вновь в будущем. Но мы в безопасности на некоторое время, до тех пор, пока не переговорим с ними. Вот почему нам нужна любая информация, какую вы сможете выкопать из этого корабля. Так что, если вы не возражаете, приступайте к работе. Мы обсудим эти важные вопросы позже. Я сожалею, что вы нашли этот способ обращения оскорбительным, но я вынужден был действовать так по причине крайней необходимости. Следующий шаг за вами. Пожалуйста, сделайте все, что возможно сделать, пока у нас есть время». Профессор Тилштейн запротестовал сначала, а потом призадумался. «Вы правы. Нам не следует терять времени на аргументы. Я сообщу о моих выводах по поводу этого безумного и абсолютного тупого дела позднее. Сейчас мы вернемся к работе». Он развернулся на каблуках и вышел. Когда дверь хлопнула, закрываясь, Кирилл открыл один глаз и вздохнул. «Вы слышали все?» – спросил Роб. «Да, но я чувствовал себя слишком утомленным, чтобы быть втянутым в этот разговор. Вы сделали все достаточно хорошо и без моей помощи. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Достиг наивысшего уровня. Док воткнул в меня так много иголок с наркотиками, что я чувствую себя подушкой для булавок. Обычная пересадка кожи, как он сказал, но на время мокрые компрессы сделают свое дело. Вы должны находиться в госпитале. Я буду там, но не раньше, чем все закончится. Жаль вашего сержанта». Роб посмотрел на дно кофейной чашки и кивнул. «Грут был классным парнем. Он спас нас всех. Возможно, весь этот чертов мир на пути в небытие. Если мы переживем все это, я собираюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы получить от Конгресса медаль чести. И орден Ленина. Он будет нашим первым человеком и, возможно, последним, получившим высшие награды от обеих сторон». «Так сделаем это». Подобная мысль пришлась по вкусу Робу. В особенности русская награда. «Это наделает много шума в его родном городе на юге Африки». Яркие лучи света прорвались в темноту снаружи, и они оба повернулись, чтобы посмотреть, как сверхзвуковой реактивный лайнер опустился через защитный экран и загремел на посадочной полосой. Пронзительный визг реактивных турбин усилился. Самолет с шумом замер в воздухе. «Пойду взгляну на посадочную полосу», — сказал Роб. «Им придется садиться круто с противоположной стороны, но места, по видимости, хватит. По крайней мере, на этой стороне барьера нет ветра». Несколькими минутами позже посадочные огни снова появились, и самолет стал садиться внутри невидимой занавески, которая отсекла плохую погоду от посадочной полосы. Здесь места было не слишком много, но пилот попался опытный. Самолет, встав на дыбы, резко замер, добрую сотню ярдов не докатившись до преграды на посадочной полосе. «Их надо привести сюда», — сказал Роб. «И у меня такое ощущение, что весь этот бардак должен наконец разрешиться». Генерал Белтайн ввалился в дверь вместе с генералом Соболевским, следовавшим за ним по пятам. Надя Андрианова вошла последней, спокойно закрыв за собой дверь. «Что нового произошло с тех пор, как мы в последний раз разговаривали?» – спросил Белтайн. «Ничего, сэр. Контактов с врагом не было. Команда ученых сейчас в корабле, как вы и приказывали. Мы приняли от них сообщение через станцию в Сибири. Мы приставили вооруженную охрану чужаку, находившемуся там. Он был возбужден, особенно когда получил последнее сообщение от командующего крепостью на Луне. Оно было очень краткое. Надя, прочитайте его». Надя достала кусок бумаги. «Сожалеем о насилии, имевшем место на антарктической станции. Прекратите там ваши операции, и ваши города будут спасены от уничтожения». Она подняла глаза. «Сообщение не подписано?» Белтайн мрачно кивнул. Козлята сняли перчатки. «Это открытая угроза. И хотя она не подписана, мы уже знаем, что оба народа чужаков действуют совместно». «Вы намерены следовать инструкциям?» – спросил Роб. «Ни в коем случае». Ноздри русского генерала раздулись от гнева. «Объединенная ставка согласна с этим. Это блеф, чтобы связать нам руки, и он не должен сработать. В нашем распоряжении их корабль, и мы намерены держать его до тех пор, пока не получим в ответ что-нибудь вразумительное. Мне сейчас необходим каждый солдат, которого мы имеем. Я направлю их либо в корабль, либо расположу около него. Эта штука – наш козырь в руке». Роб схватил телефонную трубку и отдал приказ. «Половина солдат в корабль, другая половина, используя транспорт, устанавливает оборонную линию вокруг корабля. Часовые снаружи будут меняться каждый час». Надя подошла к нему, когда он опустил трубку. Кирилл с жаром отчитывался перед генералом Соболевским о захвате корабля чужаков. Роб воспользовался этой возможностью, чтобы поговорить с Надей. «У нас были кое-какие потери», — сказал он. Она кивнула. «Я слышала, бедный Грут. Он умер точно так же, как и жил. Профессиональный солдат. Мы не должны сожалеть о нем». «Почему бы и нет?» Ее голос внезапно наполнился гневом. «Я не солдат, я не убиваю людей. Я не люблю убивать. Я даже не люблю хватать людей таким способом, каким вы управились со мной на Луне. Если бы вы, люди войны, не совершили эту кошмарную операцию, они и другие были бы до сих пор живы. И мы до сих пор находились бы в неведении относительно всей этой идиотской войны. Вы не отдаете себе отчета, что мы снабжали радиоактивными элементами этих же существ, которые разбомбили наши города, уничтожили миллионы наших людей. Подумайте об этих убийствах, если убийство беспокоит вас. Вы не знали об этом, когда шли на риск. Открытие действительных фактов оправдало риск. Вы осознаете это? Как сказал генерал, это совершенно новая игра в карты. И мы владеем тузом». «Хейвард!» – оборвал генерал Белтайн. «Они здесь!» Все подбежали к окну. Кольцо из транспортных средств окружало космический корабль чужаков. Солдаты, занявшие оборону, были не видны за их укрытием. Другой корабль чужаков, гораздо более маленький, медленно парил над головами. Он подлетел к приземлившемуся кораблю, затем вновь удалился, двигаясь вдоль ряда самолетов, перед ангаром, и медленно опустился на грунт перед ними. «Я пойду туда, генерал», — сказал Роб. «Мне потребуется с собой радист. Здесь должна быть установлена другая рация. Я передам ваши инструкции им. Могу я идти?» Младший офицер не может указывать старшему по чину, что ему делать. Но он может намекнуть на то, как ему поступить. Особенно, когда намек соответствует военным традициям не посылать офицеров, занимающих высокие должности, на открытые переговоры с врагом. Белтайн взглянул на русского генерала, который коротко кивнул. «Сделайте так», — приказал Белтайн. «Доложите, когда доберетесь туда. Позвольте и нам узнать, кто выйдет из корабля». Роб отдал короткое телефонное приказание, и оснащенный радиопередатчиком автомобиль уже ожидал снаружи рядом с выходом. когда Роб появился там. «Поехали к кораблю, который только что приземлился», — сказал он сержанту, сидевшему за рулем. «Остановите, когда мы будем на расстоянии 10 ярдов». Он поднял телефонную трубку и заговорил в нее, пока они двигались вперед. «Полковник Хейвард, радиооператору. Вы слышите меня?» «Да, сэр». «Включен ли громкоговоритель, чтобы генералы также могли слышать меня?» «Включен, полковник». «Сейчас мы приближаемся к кораблю. Он очень похож на первый, который приземлился в Центральном парке. Возможно, это дочерний корабль. Подъехали к месту в обшивке, где находится люк. Остановились. Люк открыт. Один. Нет, две фигуры выходят. Я выхожу из автомобиля, чтобы встретить их. Я узнаю одного. Блеттер, который командовал на Луне. Уплин. Второй Оин. «Ты, человек!» – выкрикнул Блеттер, направляясь к Робу и встав над ним, глядя сверху вниз. «Скажи своим, что вам дается только один час, чтобы сделать то, что я прикажу. Подчинитесь мне, или Москва и Вашингтон будут уничтожены. Скажи им это. Скажи им, что мы намерены управлять планетой Земля сейчас же, и вы будете следовать нашим командам».